Регата. В одном городке, стоявшем у самого моря, было два пляжа — белый и красный. Каждый год весной горожане устраивали регату. Соревновались две лодки, в каждой по 8 гребцов. Первые — с белого пляжа, вторые — с красного. Капитана красных звали Нандо, капитана белых — Альвизе. Целый год гребцы готовились к соревнованию, потому что победа в регате была очень почетной. И вот однажды, во время регаты, когда лодки прошли почти половину дистанции, красные неожиданно замедлили ход. А ведь до этого лодки шли вровень. «Давай, давай!» — кричал капитан белых Альвизе. «Смотрите, как медленно они плывут! Ну-ка, поднажмем!» Лодка Альвизы уже вырвалась вперед. Ее корма поравнялась с носом лодки красных. «Еще бы им не плыть медленно!» — в полголоса проговорил гребец по имени Пида, сидевший рядом с капитаном. «У них в корме дырка, через нее затекает вода». «А ты откуда знаешь Пидо?» — нахмурился Альвизе. «Знаю. Знаю, потому что я сам ее провертел», — признался Пидо и подмигнул капитану. Тогда Альвизе приказал. «Суши весла!» Гребцы подняли весла и с раскрытыми от удивления ртами уставились на капитана. Тем временем их догнали белые. «Нандо!» — окликнул Альвизе капитана белых. «Сегодня ночью мне приснилось, что один из моих людей проделал у вас в корме дырку. Это правда?» Нандо сходил на корму, проверил и сказал. «Сон твой в руку, дружище Альвизе. Вот почему нам трудно грести». Альвизе взглянул Пида прямо в глаза и приказал. «Ну-ка, перебирайся в их лодку. Заткни дыру пальцем и сиди так до финиша». Пида ничего не ответил. Запрыгнул в лодку белых и заткнул пальцем дырку. «Теперь у тебя одним гребцом меньше», — заметил Нандо. «Зато твоя лодка тяжелее. Вы набрали воды, а теперь еще везете осла», — ответил Альвизе. «Что ж, тогда поплыли дальше». И они поплыли. Лодки шли вровень до самого конца и пришли к финишу вместе. В тот год в регате не было ни победителей, ни побежденных. Но в городке все равно устроили пир на весь мир. Ели рыбу и пили белое вино. Пида тоже ел и пил вместе со всеми, потому что его простили.